Глава 24. Дарина. Утром я даже глоток воды выпить не могу. Руки так дрожат, что с трудом удается нанести макияж. И то два раза смывала. Чуть глаза до красноты не натерла. Страшно почти до обморока. Наконец справилась с макияжем. Волосы, к счастью, удалось быстро уложить в строгий пучок. Хорошо, что вчера нашла строгое офисное платье простого покроя. Но оно отлично село по фигуре. К нему простые серьги и часики. Сумку купила универсальную, еще одну для ноутбука и туфли на невысоком каблучке, удобные. Я слегка недолюбливаю шпильки. Оглядываю себя еще раз в зеркало, глаза как блюдца, сразу понятно, что я в панике. «Ты только воды и выпила?» Вадим обеспокоен моим состоянием, смотрит внимательно, пока я обуваюсь. «Я очень волнуюсь», выдыхаю. «Очень». В глазах уже едва не слезы. «Это слишком ответственно, я боюсь не справиться, подвести тебя». «Меня ты подвести не можешь», — Вадим нежно улыбается. «Я тебе уже в который раз повторяю, ты мне ничего не должна. Делай это для себя». «Угу», — киваю, подхватываю сумки. «Ты выглядишь замечательно». Вадим пытается подбодрить меня. «Ну а волноваться — это естественно. Запомни», — берет меня за руку, слегка сжимает. «Если поймешь, что это на самом деле не твое, а не просто трудности адаптации, ты всегда можешь уйти». Вымученно улыбаюсь. Я просто сейчас не способна адекватно реагировать. В ушах гул крови, перед глазами туман. Я даже на дорогу не смотрю, куда меня везут. Пялюсь в одну точку, пытаясь собрать себя в кучку. На душе полный раздрай. «Идем». Вадим дотрагивается до моей руки, привлекая внимание. Поворачиваю голову и смотрю на него непонимающе, даже не соображая, что машина уже стоит. «Приехали», — поясняет Вадим. «Ты очень бледная, может, вернешься домой?» — спрашивает озабоченно. «Да!» — кричу мысленно, но вслух произношу другое. «Нет, я просто сильно волнуюсь. Да я просто в панике. Надо уже сделать это, и будь что будет. Ты справишься», — Вадим мне подмигивает. Выходит из машины, протягивает мне руку. Из-за паники я из салона авто едва не выпала. Потом споткнулась и улетела бы носом по ступеням, если бы не Стальнов. Среагировал, прижал к своему боку, не дав растянуться на ступенях. На секунду прикрываю глаза, вдыхаю парфюм с нотками цитруса и перца. Этот запах меня успокаивает. Я в порядке. Поднимаю подбородок, расправляю плечи. Пройдясь по мне взглядом с головы до ног, Вадим кивает и ведет в стеклянный небоскреб, где на верхних этажах отведен кабинет для команды, в которой мне предстоит работать. Или не работать. По пути я ловлю на себе множество заинтересованных взглядов. От этого очень не по себе. Наконец, Вадим, распахнув дверь, пропускает меня в просторный кабинет. Навстречу нам поднимается мужчина среднего роста. Ему навскидку около 50. Коротко стрижен, одет в деловой костюм, который не может скрыть небольшое пузико. «Доброе утро, Вадим Данилович!» Подходит, протягивая руку. «Я так понимаю, это наш стажёр?» «Доброе, Алексей Васильевич!» «Да, Дарина – молодой специалист, успешно раскрутивший популярный ночной клуб. Работы она проводила с нуля». «Здравствуйте, Дарина!» Мой будущий начальник переводит взгляд на меня. Взгляд у него острый, цепкий. В глубине карих глаз читаю недоверие. «Здравствуйте». С уверенностью, которой не испытываю, пожимаю протянутую руку. «Все наброски и документация у меня на ноутбуке. Сохранились также результаты исследований, выборки и выводы по успешности тех или иных решений». «Хорошо». Мужчина явно удивлен. «То есть с инструментами вы знакомы?» «Да». Киваю. «Но я мало знакома со строительной отраслью и еще менее знакома с металлопрокатом, хотя на заводе Вадима Даниловича побывала и воочию удалось посмотреть на масштабы». «Похвально, похвально», – задумчиво выдает Алексей Васильевич. «У меня отчетливое ощущение, что он сейчас решает, что принесет неприятности меньше. Отказ взять меня на работу или моя деятельность в их команде. Понятно же, что меня сходу записали в любовницы. Как вдруг все меняется, хлопает дверь и все. Атмосфера становится тягучей, давящей. Мне в затылок упирается чей-то тяжелый взгляд. «Артур Германович?» Расплывается в улыбке, возможно, все же не мой будущий начальник. «Всем доброе утро!» От властного голоса с остальными нотами я чуть не подпрыгиваю. От страха едва ноги не подкашиваются. Мне иррационально кажется, что этот мужчина опасен для меня. Он подходит к нам, и меня чуть не сбивает тяжелой энергетикой власти. Мужчина высокий, темные волосы модно подстрижены, одет в безупречный костюм. Он держится как хозяин положения, красив как смертный грех. Но его взгляд, колючий, вспарывающий. Непроизвольно делаю шажок, прижимаясь спиной к боку Вадима, будто защиты ищу. Мужчина прищуривается. «Артур?» Рука Вадима опускается мне на талию. «Дарина Аверина. С сегодняшнего дня стажируется здесь. Дарина?» Обращается ко мне. «Артур Германович Ястребов». «Здравствуйте». Едва слышно выталкиваю из себя. Ястребов проходится по мне прожигающим взглядом, задерживается на руке Вадима, так и лежащей на моей талии. Я чувствую, как Стальнов напрягается за моей спиной. «Здравствуйте, Дарина». От его глубокого голоса страх сжимает сердце. «Могу лишь пожелать вам удачи. В моей компании работают только профессионалы. Если приложите силы, сможете стать одним из них?» «Я постараюсь», — говорю с заминкой. «Мне сбежать от этого мужчины хочется. Красивый мужчина со страшно тяжелой энергетикой. Я немного шокирована, когда вижу на его руке обручальное кольцо. Женатый демонстрирует это. Вадим», — наконец переводит взгляд с меня. «После зайди ко мне, нужно обговорить пару моментов». «Зайду, у меня тоже есть вопросы», — скупо произносит Вадим. «Мне кажется, что между мужчинами что-то происходит, но я не рискую издать ни звука. Ястребов уходит, и сразу будто все выдыхают. Не буду больше вас отвлекать». Вадим отпускает меня, бросает непонятный взгляд и уходит. А я остаюсь под прицелом любопытных глаз десятка человек. Мамочки. «Ну что же, Дарина?» Алексей Васильевич берет меня за локоть. «Надеюсь, проблем с вами не будет?» «Ну что я могу ему сказать?» Я создавать проблемы не собиралась. Поэтому только легко улыбнулась на эти слова. Хотя, уверена, меня уже записали любовницей Стального. А то, что произошло между ним и Ястребовым... Господи, надеюсь, у Вадима из-за меня проблем в бизнесе не будет. Мне выделили место за дальним столом. Ясно же, чтобы не отсвечивало и не мешало работе. Что ж, по этому поводу лить слез не буду и жаловаться Вадиму тоже. Репутация – дело сложное и долгое. Занимаю выделенное мне место, достаю ноутбук. Не такая роскошная машинка, как у Вадима, но тоже мощная штука. Коллеги бросают украдкой на меня любопытные взгляды. Мужчины заинтересованные, девушки удивленные. По логике, меня должны были представить не так, да и не стажером я должна быть. Придется ломать шаблоны. Первый день проходит сложно. Коллеги вежливы до зубного скрежета, но очень насторожены. Хотя и зовут обедать с ними. «Дарина, а вы правда клуб открыли?» С некоторым ехидством спрашивает Маргарита. Она ведущий специалист, правая рука руководителя. «Правда?» – отвечаю уверенно. «С идеей до открытия, потом некоторое время им управляла, довольно успешно». «Да?» Ехидство в ее голосе становится больше. «Может, расскажете?» – спрашивает Мария. Кажется, она немногим старше меня. «Девушки!» – улыбается Денис. «Ну что вы накинулись на Дарину?» «Она только полдня в нашем коллективе, а вы ее уже тестируете». «Дарина, лучше расскажите, где вы бывали. Может, посоветуете, где сейчас можно хорошо провести отпуск?» «Понятия не имею», — улыбаюсь этому Денису. «Он явно в сговоре с девушками. Ладно, знакомство с мажорами меня кое-чему научило. Я давно не отдыхала. Клуб требовал много внимания. Чтобы оставаться популярным в условиях конкуренции, постоянно нужны были новые концепты мероприятий. Ну и полюбившиеся приходилось отслеживать». «Клиенты любят и некоторую постоянность. Качество продукта должно превосходить ожидания». И я, не обращая внимания на саркастические ухмылки, озвучиваю свое видение процесса подготовки, важность анализа потребностей клиента. Так что, на мой взгляд, заканчиваю свой монолог. На рынок легче вывести новый продукт, если провести анализ аналогичной продукции конкурентов, но только честно и всесторонне сравнив со своим продуктом. Потому что иллюзии насчет своей продукции потом могут дорого обойтись. «Неплохо», – в повисшем молчании раздается задумчивый голос Алексея Васильевича. «Я вижу, что знания вы сумели применить. Что вы вынесете для себя из нашего сотрудничества, будет зависеть только от вас». «Отлично, палки в колеса мне ставить не будут, уже плюс». Градус дружелюбия не повысился, правда, но хоть глупой куклой считать перестанут. Вторая половина дня летит, но от вала информации у меня пухнет голова. Чтобы понимать, о чем речь, придется выучить кучу терминов. О чем и сообщаю Вадиму, когда он приезжает забрать меня. «Я бы и сама добралась», – смущенно произношу, падая на сиденье и прикрывая глаза. «По пробкам кататься по Москве удовольствие ниже среднего». «Не ворчи», – со смешком произносит Вадим. «Первый день – это сложно. И это нужно отметить. Кстати, как прошел? Меня не съели, и я никого не покусала, так что в целом хорошо. Шучу неловко. Голова сейчас взорвется. Я не отличаю одну железяку от другой, не понимаю разницы в одинаковых на вид изделиях. Не проблема? Вадим просовывает руку и обнимает меня за плечи, чуть надавливает, и я валюсь на бок, укладывая голову ему на плечо. Я неплохо в этом разбираюсь. А ты знаешь, что ты очень невнимательная для девушки? В смысле? Поднимаю голову, удивившись. Во все глаза смотрю на мужчину. «Кажется, села в нужную машину. Ты букет не заметила», — смеется. «Мне кажется, ты бы на него села и не заметила». И правда, сбоку от него на сиденье лежит небольшой нежный букет. «Ой, не стоило!» — смущаясь, утыкаюсь опять Вадиму в плечо. «Ты сама дала мне зеленый свет?» Его голос звучит ниже, с хрипотцой. «В твою работу я вмешиваться не стану, но ухаживать буду так, как считаю нужным. Смирись!» Прижимает меня чуть крепче. А я и не собиралась спорить. Мне так было хорошо сейчас, в это мгновение, пока машина везет нас к сверкающему небоскребу. В тишине и прохладе салона я наслаждалась близостью Вадима, его нежностью. «Спасибо за букет», — шепчу, а потом робко целую его в скулу, едва прикасаясь губами к его коже, совсем мимолетно. Но Вадим вдруг будто каменеет, прижимает меня крепче, обнимая ей второй рукой. И все. Дальше не идет, и это так сводит с ума, что он не спешит, давая насладиться вот такими моментами, когда ты чувствуешь себя защищенной от всех невзгод в коконе его надежных рук.